трассе, километров под 150. По дороге почти как в Техасе, но идейный запас на 60. И от зной палящего солнца, от жары несусветной такой, кто-то крикнул: поедем домой. Но потом мы решили взбодриться и вернуть тот бывалый кураж. И для этого остановиться нужно нам, повернувши на пляж, окунувшись в прохладную воду и отведав фруктовый салат, вместе весело встретим закат. И если ты устал, а мы тебя достал, то сразу вспомни наш самый обалденный и потрясный поворот на пляж. По трассе километров под 150, по дороге почти как в Техасе, и идейный запас ваш иссяк. Много разных вокруг развлечений, но у нас в этом деле есть стаж. Поворачивай с нами на пляж. И если ты устал, а мы тебя достал, то сразу и потрясный поворот на пляж. Потрясный поворот на пляж.